Глава 43. Что я только не воображала эти 11 лет. Все на свете воображала. Что меня заперли в трюме огромного теплохода, в заброшенной шахте в Южной Америке, даже в бункере рядом с нашим домом. За 11 лет мне хватило времени все прочувствовать, все услышать. Видела я только 4 бетонные стены, да и те через маску, которую он на меня надевал, когда приходил насиловать. У меня была масса времени для сравнения 2 дней, среды и субботы. Он всегда являлся утром, и после я думала о том, что делала в эти часы в прошлой жизни. По утрам в среду и субботу моя мать уходила в церковь, где учила катехизис у самых младших детей. Отец в эти дни работал дома, возился с бумагами или делал уборку в гараже, расчищая место для нового поступления товаров, которыми торговал. Иногда он стриг лужайку вокруг дома, ворча, что никто не почешется помочь, что, слава богу, есть я, а то жили бы в сорняковых джунглях. К запахам пыли и чистящих средств примешивался запах воска, из чего я заключила, что меня держат в помещении, примыкающем к гаражу. Я пыталась представить, как живет мой палач. Женат ли он? Есть ли у него дети? Может, он всегда жил с матерью? Где я? В его доме или в заброшенном здании где-нибудь на природе? За 11 лет я все успела вообразить. Все. А потом открыла для себя некоторые вещи. Во всяком случае, ясно их себе представила. Каждый раз, когда он являлся, я слышала тяжелый металлический шум, как будто по полу тащат мебель. Несколько минут он отвинчивал что-то вроде панели, загораживающей проход. 6 винтов. Я считала. А однажды поняла, что именно он перетаскивает каждую среду и субботу. Стиральную машину. Она загораживала металлическую панель, которая перекрывала вход в короткий коридор до массивной стальной двери моей темницы. Я точно знала, что это стиральная машина, потому что раз в неделю после изнасилования он забирал мусорный мешок, куда я складывала грязную одежду, а через несколько минут слышала приглушенные звуки и чувствовала запахи. Запускался режим стирки и отжима. Держал он ее только для меня или закладывал мое вместе с вещами своей семьи? Я иногда воображала, что вся семейка замешана в его ужасные дела, и в субботу вечером они все вместе смотрят в записи сцены насилия. За 11 лет я все успела вообразить. Все. Мысли о безумных вещах странным образом отстраняли меня от безумия. Я говорила себе, что псих не знает, что он псих. Это и отличает его от здоровых людей. Раз я могла покидать свое тело и путешествовать, воображать внешний мир, представлять самые абсурдные и гнусные оправдания моему пленению, а потом возвращаться, молча страдать и плакать, значит, сохранила рассудок, еще не сошла с ума. Единственное, чего я никогда себе не позволяла, это дать негодяю имя».